появились раньше, чем правдивость. Но она не является, то есть эта тема не является такой ключевой, как правдивость. Поэтому мы я решил вторую разбирать. Итак, человек не может быть правдивым, если он не имеет доброты. Это вывод такой есть в Ведах. И также это народная мудрость, доброта – мать правдивости. То есть если доброты у человека нет, то он не может быть правдивым. И сейчас, чтобы немножко вы начали размышлять, я призываю вас подискутировать на эту тему, почему. То есть вопрос такой, почему человек не может быть правдивым, если он не имеет доброты? Или, может быть, может, у вас какие-то другие, может, идеи есть. Давайте размышлять на эту тему. Допустим, человек не имеет доброты. Может быть, он быть правдивым или нет? Если да, то как? А? А почему? Ага, ага, правильно. Да, ну как бы это все, как бы. А вот как бы вот почему вот? Ну, допустим, я недобрый, допустим, человек, и мне надо сказать правду. Что мне будет мешать это сделать? Правильно, первое, не будет объективности, потому что если я недобрый, это значит, что я буду использовать правду в своих целях, так? Вы помните, мы говорили, что правдивость бывает в благости, в страсти, в невежестве, да? Правдивость в благости означает, что я говорю человеку так правду, что он ее может принять. Понимаете, это и называется правдой, потому что если человек не может что-то принять, мы говорим, я тебе говорю, я вам правду говорю, товарищ. Вот я, допустим, хочу сказать правду, но если люди не могут принять, будет ли являться это правдой полностью или нет? Почему? Нет, это не будет моей правдой. Вот в том-то и вся проблема заключается. Потому что, оказывается, правда, она подразумевает праведность. Это значит, что эта вещь принесет счастье. Понимаете? Не бывает правды, которая приносит страдания. Понимаете, правда означает приносит счастье, правда означает гармония. Все хорошие качества характера подразумевают гармонию. Если я говорю правду, но гармонии не возникает, это является правдой. Правда – это сила, которая вызывает определенный вид гармонии. Как мы говорили, в тонком теле ума существует 26 лепестков. Каждый из них и внесет в себе определенный вид гармонии с окружающим миром. Когда человек имеет все 26, он становится святым. Каждый из лепестков взаимодействует с окружающим миром определенным образом, и этот тип взаимодействия называется законом нравственности. Точно так же, как есть законы физики, химии, биологии. Там. Мы говорили, что человек, который не будет правдивым, он не будет иметь хорошую память. Мы обсуждали это. Человек, который неправдивый человек, также не имеет предвидения, возможности предвидеть несчастные случаи. Неправдивый человек также не имеет возможности очищать свой разум. Это все является законами нравственности, как действует правдивость. Неправдивый человек не может победить в сражении, потому что правдивость – это самая большая сила, которая дает возможность, то есть против правды никто не сможет устоять. Понимаете, правдивость – это сила, которая дает победу в любых ситуациях. Вот, то есть мы разобрали этот лепесток законов нравственности. Он действует вполне реально в нашей жизни. Просто как бы раньше, как бы все это правдивость, она рассматривалась с позиции морали, а мораль – это не является какой-то законодательной силой в жизни. То есть это может быть закон, негласный закон в обществе. Так, мораль – это негласный закон в обществе. То есть хочешь – соблюдай, хочешь – не соблюдай, но как бы тебя все будут порицать. Но оказывается, здесь не только проблема-то в морали, а проблема в том, что это реальная сила, которая действует, хоть ты соблюдай, хоть хочешь, хоть не хочешь, тебе за это придется отвечать. Понимаете? Пусть никто не узнал, что ты не соблюдаешь, но тем не менее тебе придется соблюдать, потому что эта сила существует реально в природе. Она действует независимо от нашего сознания. Это называется закон. Сила называется закон, как есть законы физики. Также правдивость. Поэтому человек, который не может гармонизировать с окружающим миром, это значит, что у него нет правдивости. Или она есть, но не в благости. То есть я хочу использовать правду в своих целях. Но разве это правда? Если я правду хочу использовать в своих целях, это правдивость или нет? Я говорю, вот ты ведь сделал вот это так? Он говорит, ну сделал. То есть он, правда, присутствует, да? Тогда я говорю, вот тогда, вот за это, вот тогда, вот. А эта вторая серия уже ничего общего с правдой не имеет. Просто я использую правду. Правда же, она объективно существует, независимо от меня, да? А я говорю, вот сейчас я тебе за это устрою. И начинаю злиться. То есть у меня плохое настроение, я могу использовать правдивость для того, чтобы нервничать, там, злиться на другого человека, понимаете? И поэтому во всех спорах люди чем занимаются? Они ищут правду, чтобы иметь возможность сказать свое веское слово другому человеку. Так или нет? Какой еще другой механизм споров бывает? Только такой. И все же, почему же все-таки человек, который не имеет доброты, он не может говорить правду? Кроме этого, еще есть одна проблема. Первую проблему мы сказали, он не может сказать правду, потому что у него нет еще чувства правды. Он не понимает, что правда означает гармония, что правда для всех одинаковая. У него нет чувства правды, об этом сейчас только сказали. Второй механизм, почему он не может сказать правду, если нет доброты? Второй механизм. Он не чувствует гармонии, поэтому он не может донести правду человеку. Теперь второй механизм. Почему? Второй механизм находится внутри него. Почему он сам не хочет сказать правду? Потому что недобрый человек, он как контактирует с окружающими людьми? Какими силами он контактирует? В какой сфере его сознание находится? В сфере злобы. Так? Это значит, что если он сам настроен на плохие качества характера окружающих людей, то в таком случае, как они будут на него настроены? Точно так же. Правда подразумевает не только то, что я говорю про другого человека, но прежде всего то, что я говорю про себя. Так? Если я говорю правду, но при этом меня окружают злые люди, мне хочется говорить правду или нет? Я боюсь. Мне страшно говорить правду. Часто люди не могут сказать правду, они не доверяют тем, кто находится вокруг. Они думают, а вдруг они будут использовать эту правду против меня потом? Зачем я буду говорить им? Так? То есть злоба, отсутствие доброты, это означает, что у человека такое состояние сознания, при котором он не может видеть, не может доверять другим людям. Он не может видеть в них тех, кто бы действительно смогли его понять. В результате этого человек, который не по-доброму относится к окружающим, он злится на них. Недоброе отношение, оно бывает разным. То есть и бывает это сплетни, допустим. Бывает отсутствие терпения вызывает отсутствие доброты. Это мы уже перечисляем какие качества характера. То есть человек знает, что я не прав в данной ситуации буду, если я буду нервничать. Но у него нет сил не нервничать так же. Потому что эта способность не нервничать называется терпением. Согласны со мной? Вот в результате он тоже, добрые чувства у него в результате тоже отсутствуют. Вот. Также доброта пропадает у того, кто совершил греховный поступок какой-то. Мы сейчас об этом подробно будем говорить. Значит, сейчас я хотел бы с вами разобрать, на самом деле, механизм вот возникновения отсутствия доброты. И что такое доброта? Как мы уже говорили, доброта – это вид гармонии между двумя людьми. И оказывается, что у доброты есть несколько показателей вида. Как бы доброта состоит из трех основных видов гармонии. И прежде всего следует обратиться к тому моменту очень важному, что оказывается, все виды отсутствия доброты возникают из-за накопления грехов или неправильных поступков в тонком теле ума. Я еще сейчас на эту тему немножечко вам расскажу, как бы напомню, что в нашей природе, то есть кроме грубого тела, существует тонкое тело еще. И тонкое тело, оно имеет несколько слоев, как бы есть ум вместе с чувствами, есть разум и есть наше эго, природа эго. Ум, имея тонкую материальную природу, то есть ум, наш ум, он действует по законам материального мира, но очень тонким, которые мы не всегда как бы считаем, что они существуют, но они существуют реально. Можно сказать так, что ум состоит из характера, и этот характер состоит из качеств характера. И именно вот этот момент очень важно понять, что качества характера, они как раз и составляют деятельность ума, его вот эти все разнонаправленную деятельность. Вот. И любой поступок, он фиксируется в глубине ума, как допустим, Патанджали Сутри сравнивает, что есть озеро ума, и там в глубине ума есть память, то есть на дне озера ума. В этой памяти содержатся все наши поступки, которые мы совершаем во всех жизнях. Понимаете? Ничего не уходит оттуда. И в тот момент, когда планеты встают над нами определенным образом, они возбуждают из глубины озера ума определенные желания и определенные идеи внутренние, которые выходят на поверхность ума и доходят до наших мыслей. Понятно? Так вот, душа, мы имеем духовную природу, мы душа, душа, она смотрит сквозь озеро ума. Если озеро ума чисто, поверхность, то таким образом душа смотрит чистыми истинными глазами на окружающий мир. Если это озеро ума загрязнено чем-то, то тогда взгляд на мир становится загрязненным. Он может быть загрязненным завистью, ненавистью, злобой и так далее. Все это называется по-нашему плохим настроением. Вот определенный вид этого плохого настроения, который возникает исключительно из-за того, что мы осознанно совершаем насилие над кем-то, этот вид загрязнения озера ума называется злобой или злостью. Да? Вот именно этот вид загрязнения ума лишает нас возможности чутко воспринимать окружающих людей. Почему не хватает чуткости? Потому что как только мы действуем таким образом, немедленно мы настраиваемся, то есть наше озеро ума загрязняется, и мы через призму злости начинаем смотреть на окружающих людей. Мы не видим у них уже хорошие качества характера, которые называются доброта. Доброта – это значит противоположное качество злости. Понимаете, в результате мы смотрим на окружающих людей и видим в них злые черты характера. Это означает, что мы боимся их, мы настороженно относимся к ним, а настороженность означает барьер, заслонка. В результате чуткости в отношениях нет. А чуткость это и называется, чуткость и доброта – это одно и то же. То есть это одно из проявлений доброты. То есть определение доброты. Доброта – это качество, изначально свойственное душе. То есть ум, у души есть тоже ум, духовный ум, понимаете? Не материальный, а духовный ум. Но в материальном мире, чтобы действовать, она имеет материальный ум. Когда душа очищает материальный ум от материи, то ум становится духовным и как бы приобретает те же качества, которые вечно существуют у него. И доброта, оказывается, это качество изначальное ума. Оно существует у него всегда. И обозначает склонность к чуткости по отношению к другим. То есть из трех качеств она состоит. Склонность к чуткости первая. Способность быть непритязательным и иметь мягкое сердце. Мы сейчас будем говорить об этих трех. Итак, склонность к чуткости означает, что человек не имеет злобы. То есть он не совершал злых поступков в своей жизни. В результате в озере его ума нет той силы, которая закрывает пеленой злости его взгляд на окружающих людей. Это пелена злости означает выискивать плохие качества характера. Как, я не знаю, говорил с вами или нет, что есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Мы говорили об этом, нет? Сознание мухи, да, говорили на одной из лекций. Сознание мухи означает, что человек, его озеро ума осквернено плохим взглядом на вещи. И в результате, допустим, ну вот муха, она, допустим, она решила исправиться, допустим, и так же, как пчела, искать только мед она решила, да? Она решила искать мед в своей жизни. Но когда она полетела, и по дороге она увидела, что там лежит какая-то кучка, бардак, навалили. Вот, безобразие просто, да? Она говорит, безобразие. Вот, и она решает разобраться со всем этим вопросом. Она летит туда, к этой кучке. Вот, и дальше она там остается. И забывает про мед. Точно так же люди, они как бы вроде бы хотят, вот друг другу говорят, давай поговорим с тобой по душам, по-человечески, все хорошо, мы же с тобой все-таки друзья, давай поговорим, вот, вот, ну, вот я вот считаю тебя хорошим человеком, но, вот это но означает злоба, то есть она в сердце, из сердца не изжита, вроде бы уже помириться хотел, но. Вот если бы ты делал вот для меня вот так вот, то тогда было бы еще лучше. Понимаете, то есть он как бы хотел насладиться медом общения с человеком, да? Но при этом, видя человека, он увидел у него не мед, в его сердце он скрыл как бы не мед, а что-то другое. И начал наслаждаться этим запахом, начал это обсуждать. Понимаете идея? Это называется злоба. То есть такой человек, он не может иметь друзей, потому что дружба означает доброта. Без доброты дружбы не бывает. Вы согласны с этим, что есть разные виды, есть производственная дружба, деловая дружба, это отсутствие дружбы, это просто мы друг другу растягиваем рот, просто растягиваем. То есть улыбки нет, просто растяжение рта, американская улыбка, я уже говорю, растяжение рта. Вот дружбы никакой нет, просто привет. Вот, вот так вот. Но чтобы была дружба, для этого нужно, чтобы между сердцами двух людей была гармония, определенный вид гармонии, который называется добротой. Это означает, что я чутко воспринимаю проблемы и хорошие качества характера этого человека. Понимаете? Чуткость означает доброта. Без чуткости доброты не бывает. И сразу, кто внимательно слушает, у вас сразу возникнет вопрос. А вот на самом деле, вот Олег Геннадьевич, вот что-то здесь не то, потому что ведь я же чуткий ко всем, я по-чуткому ко всем, а ко мне как? Я вот чутко, я чутко к ним ко всем, вот чутко, а они мне по щеке, по лицу бьют. Вот как быть чутким в этой жизни? Вот скажите, вот я к ним чутко отношусь, а они мне... В ответ. И поэтому не все хотят, чтобы к ним чутко относились. Они боятся, а вдруг не то что-то произойдет, какие-то проблемы будут. Поэтому как бы оказывается, что доброта из одной чуткости не состоит. Второе качество называется непритязательность. Это другой вид греховных действий, вызывает притязательность. Этот вид греховных действий означает нежелание признавать право на правду окружающих людей, нежелание признавать, что они имеют право быть хорошими. Понимаете? Это называется критицизм или притязательность. Человек, когда действует таким образом, то есть ему вроде бы, ну, у каждого человека ведь есть недостатки, правильно? И на самом деле ведь веды говорят так, что недостатки, если они есть, пусть они есть, Но это не главное в человеке. Потому что истинная природа человека, духовная, она не имеет ничего общего с недостатками. Недостатки — это поверхностное что-то, наносное, понимаете? Это не главная идея. Мы ведь себя все хорошими считаем. Или в нас недостатки — это главное? Вот у нас что, недостатки — это главное? Во мне, допустим. Неужели во мне главное — это недостатки? Нет. Ну почему же в нем тогда главные недостатки? Почему же мы считаем, если во мне нет, то почему в нем да? Почему мы, вот он, допустим, у него есть плохие качества характера какого-то человека. Ну почему это главная идея нашего общения? Почему я всегда смотрю на него и думаю, так, ну все у тебя вроде бы все хорошо. Ну вот почему, вот ты не можешь в этом-то, почему? А почему ты не можешь взять и не заметить этого? Потому что ты не признаешь его право на то, чтобы иметь недостатки. Ну почему он не может и право иметь? Он же несовершенный. Да? Это все равно, что собаке говорит, почему ты гавкаешь? Вот смотрите, вот собака бежит по улице, гавкает. Человек подходит к ней и говорит, ты что гавкаешь? А что еще делать-то? Она собака. И больше делать нечего, если она гавкать перестанет. Точно так же у человека, допустим, есть определенные качества характера. И есть недостатки. Но недостатки сразу не исправляются, потому что там для этого нужно очень много работать над собой. Но есть много хорошего. Почему бы не обращать внимание на хорошее? Потому что у меня в сердце есть такая вещь, которая называется нежелание признать правду другого человека. По-другому она переводится — гордость. Понимаете? Гордость. То есть я лучше, чем ты. Я лучше. Вот эта вот гордость как раз, она действует из тонкого тела ума, из глубины озера ума так, что человек, глядя через нее, через эту гордость, пусть даже он станет чутким, очень чутким, но он, глядя глазами гордости, он будет чувствовать, что его право на чуткость не все будут признавать. Он будет это видеть. Понимаете? Допустим, он чутко отнесся к другому человеку, а тот не заметил этой чуткости в силу просто каких-то проблем внутренних, настроение, допустим, плохое или еще что-то. И человек, который не имеет внутри себя вот этой вот притязательности, вот этой вещи, что я лучше, он просто пропустит мимо, не обратит внимания. Не заметил. Не обязательно же всем замечать, что я чуткий, хороший человек. Или не обязательно всем, допустим, на меня хорошо, ко мне хорошо относиться. Так? Ведь можно же ко мне как-то плохо относиться, так? Почему обязательно все ко мне должны хорошо относиться? Ведь у меня же есть тоже недостатки. Или все должны обязательно хорошо относиться? Так, пожалуйста, весь зал, пожалуйста, смотрите на меня вот так, вот такими глазами. Так. Вот так, чтобы все улыбались. Давайте. Это же искусственно, правильно? Вот каждый человек имеет право, мы даем свободу выбора человеку, как мы друг на друга смотрим. Но чуткость, когда человек очень чуткий, он сразу улавливает, так, он на меня смотрит не так, как надо. Но это не является, такая чуткость не является добротой. Понимаете? Потому что эта чуткость, она смешана с гордостью, перемешана с гордыней. Поэтому некоторые люди говорят, вот я чутко отношусь к ним, я добрый по своей природе, я чутко ко всем отношусь, а они ко мне как относятся? А какая разница? Ведь доброта-то твоя, а не их. Если ты добрый, значит, у тебя нет проблем. Веды говорят, хотя бы одно качество характера святой личности, если есть у человека, он уже счастлив всегда. Допустим, если есть правдивость, он всегда счастлив. У него нет возможности быть несчастливым, потому что он правдивый. Точно так же добрый человек. Что? Точно так же добрый человек, он всегда счастлив. У него нет идеи быть несчастным, потому что он всегда... Доброта означает гармония с хорошими качествами характера других людей. Допустим, я нахожусь в сильной гармонии, допустим, с качествами характера окружающих людей. И кто-то на меня со злостью смотрит. Но я же одновременно гармонизирую с его добрыми качествами характера. Теперь, вот, если, вот, ну простите меня за такое сравнение. Если вам с двух сторон поставят на одну тарелочку мед, а на другую испражнение, что вы выберете? Конечно, мед. Но почему, если я имею доброту и вижу в нем какой-то мед? Доброта означает мед. Это гармония по хорошим качествам характера, она как бальзам. Она дает очень вдохновение большое и счастье. Если я вижу мед, то почему же я должен предпочтение в этом человеке отдавать тому, что он плохо обо мне еще там что-то думает? У него какие-то плохие есть акценты. Почему я, если я вижу мед, почему я буду испражнением отдавать предпочтение? Буду или нет? Значит, я меда-то не вижу. Значит, все-таки гармонии или чуткости по хорошим качествам характера нет. Поэтому человек говорит, я чуткий, я к ним вот забочусь, но они обо мне. Это значит, что у него нет настоящей чуткости. Понимаете? Она осквернена гордыней. То есть непритязательность означает отсутствие гордости. И непритязательность возникает только в том случае, если человек признает возможность других людей иметь свою правду. Это означает, что он признает, что они имеют право жить, как они могут жить. Он признает, они могут иметь недостатки. Ну а разве интересно бы было жить, если бы люди, допустим, все не имели недостатки? Ну здесь, на земле, ну в духовном мире, я понимаю. Ну здесь же надо как-то другим людям помогать. У всех есть недостатки, есть над чем поработать. Так? Какой смысл тогда общаться? Итак, оказывается, что есть еще третий, момент, который очень важен. Он означает мягкость, природную мягкость. Мягкость сердца или природная мягкость в поведении означает отсутствие. То есть отсутствие злобы первое. Второе – отсутствие притязательности. И третье – отсутствие склонности к насилию. Вот отсутствие, склонность к насилию откуда берется? Это осквернение. Злоба – это уже конкретное действие. Злоба означает, что человек не понимает, что он приносит себе в том числе проблемы. Он действует заведомо с целью навредить, думая, что от этого будет кому-то счастье. Это злоба. Вот сама по себе склонность совершать насилие, она стоит раньше, чем злоба. Злоба – это уже ты имеешь, это ты уже хочешь. Склонность совершать насилие – это осквернение, это вид осквернения. То есть, другими словами, человек получает в ум какую-то идею, что он без этой склонности совершать насилие не может. Жить без этого не может. Точно так же, как природа скорпиона жалить. Есть такая ведах, такая есть притча, что если ты знаешь, что эта личность имеет такую природу жалить, не надо с ней слишком близко строить отношения, потому что неизбежно он будет жалить. Так, например, скорпион попросил, есть такая притча, скорпион попросил верблюда перевести его на другой берег. И тот ему сказал, ты же меня ужалишь по дороге-то. Он говорит, я буду стараться не жалить, я буду стараться всех сил. И он сел на него, и поплыли они. И скорпион смотрит, такой тепленькая кожица такая, мягенький такой, и он такой уже расслабился, ужалил его. И они вместе потонули, а по дороге, когда тонули, верблюд говорит, ты что? Мы же с тобой договорились. Я теперь тебя не смогу перевести. Он говорит, ничего не смог с собой поделать. Чувства взяли вверх. Вот. То есть, другими словами, если у человека есть вот эта склонность к насилию внутри, ему очень трудно ее побороть в себе. Эта склонность к насилию берется от того, что мы оскверняемся контактом с предметами, которые несут в себе насилие. Понятно? То есть мы вроде бы ничего плохого не делаем, но этот контакт, допустим, пища мясная, она несет в себе насилие. Мы вроде бы ничего плохого не делаем, никого не убиваем, берем, едим ее. Но так как она связана с тонким телом, умершего животного, то в результате этого в нас внутрь попадает вот эта идея, что насилие ничего плохого в себе не несет. Она приходит к нам внутрь. И эта вот склонность к насилию называют отсутствие мягкости сердца. Да? Ну и что? То есть, ну понятно, есть же другие варианты. То есть можно быть вегетарианцем и просто убивать народ, косить. То есть не обязательно от мяса, вопрос хороший, не обязательно от мяса возникает склонность совершать насилие, не обязательно. Понимаете идею? Она может возникать и просто от того, что человек нечаянно кого-нибудь пригрохал. И потом сказал, нормально, ничего страшного. Понимаете? Ну так получилось просто. Или, допустим, есть другой вариант, когда насилие входит в сердце. Допустим, человек идет по берегу, и кто-то тонет. Он может плавать, но он как бы почувствовал, что на самом деле слишком много хлопот. И он начал кричать, допустим, на берегу, ой, помогите, человек тонет. Тот раз, бульк, и готов. И он потом, да, я не смог бы все равно. Все. Идея насилия пришла внутрь. Он вроде ничего, он не делал ничего плохого, он просто не совершил поступок, который он должен был совершить. Или, допустим, парень крепкий, там боксом занимается, идет по улице, и он думает, наверное, я не пойду, по морде получу, не пойду я туда. И все. Он что-нибудь плохого сделал? Он бездействие совершил, бездействие, акт бездействия. Но насилие пришло в его сердце. Так что кроме мяса, основная идея у большинства людей совершать насилие, люди думают, ну почему вот у меня мягкости-то нет в голосе? Почему? Некоторые говорят, голос у меня такой. Знаете идеи? Почему мягкости нет? Голос у меня такой, почему я тебе плохо? Я тебе ничего плохого не говорил. Я тебе хорошо сказал, но голос звучит грубо. Он сам звучит, независимо от нашего сознания, мы даже не хотим грубо говорить. Эта склонность голоса совершать насилие, она сама по себе живет в нас. Мы даже ее себе не понимаем. Это называется осквернение. Точно так же человек, допустим, Веда говорится, если человек касается испражнений, кроме коровы, он оскверняется. И у него портится настроение, в него попадают тонкие сущности. Это происходит независимо от его воли. Точно так же человек, который кушает не пищу в благости, у него какая-то склонность к насилию приходит внутрь, и он не знает, почему так плохо, почему он не может по-человечески поговорить ни с кем, с близкими. Мягкость сердца означает, что в сердце нет склонности к насилию. Само по себе, как бы в сердце живет желание причинить только приятное окружающим людям. Ничего неприятного сделать не хочется. Склонность к насилию означает, что вроде бы и хотелось приятное сделать, но не можем, нет сил. Вот это вот мягкое сердце означает вид силы определенной. Это сила, способность не просто хотеть сделать приятное, но еще и уметь это сделать. Ведь не всегда хватает сил, понимаете? Мягкое сердце создает гармонию между окружающими людьми. Она дает возможность людям быть в состоянии абсолютного отсутствия барьера какого-то, опасности, ощущения опасности. Ведь насилие создает опасность, вот ощущение насилия создает опасность. Таким образом, первое – отсутствие чуткости, второе – отсутствие непритязательности и третье – отсутствие мягкости в отношениях делает человека лишенным доброты. Существует четыре вида доброты, и только два из них по-настоящему являются добрыми. Первая – духовная доброта означает, что человек настолько имеет сильную чуткость видения окружающих живых существ, настолько он непритязателен по отношению к ним, и настолько у него мягкое сердце, что он видит их самую глубокую природу. То есть он видит их суть. Суть человека – это счастье. У нас три сути. Счастье, вечность и знание. У каждого человека есть три сути. Счастье, вечность и знание. Вот когда мы видим первую суть, это счастье. Когда мы видим счастье, присутствие счастья в другом человеке, и больше ничего. Это называется видение души. То есть мы начинаем видеть душу, духовную природу. И такой человек, который уже не обращает ни на что, кроме счастья в другом человеке внимания, такой человек одинаково добр к святому, простому человеку, падшему человеку, животному и растению. У него нет разницы, потому что и в растении есть душа, он видит счастье от растения, от души, идущей из растения, он видит счастье от души, идущей из собаки, он видит счастье от души, идущей из человека, хорошего и плохого. То есть для него все одинаково любимы. Но другое дело, что это не значит, что он безразличен ко всем. Одинаково любимый — это означает, что изначально, до возникновения отношений с этими людьми, у него к ним ко всем доброе отношение. Понимаете, доброта присутствует. Но как, естественно, что более близкие отношения он может строить только со святым человеком. Или с тем, кто ему как бы стал его уважать как святого самого, то есть он стал наставником для этого человека, хоть у того и нет достаточно хороших качеств характера, но он, тем не менее, слушает наставления. Или равные отношения, есть еще отношения более возвышенные. Понимаете, идея в чем заключается? Он не сможет иметь очень близкие отношения с растением, потому что то вообще не может общаться. Также с животным. И с деградированным человеком тоже очень трудно установить близкие отношения. Но это не значит, что он не одинаково по-доброму относится к этим категориям людей. Понимаете идею? Потому что некоторые обвиняют святых, что они избирательно склонны общаться с теми, у кого более чистое сердце. Оказывается, существует такой феномен, когда святой человек боится, что тот будет деградировать. Он не строит слишком близких отношений, потому что он знает, что если он его оскорбит, то есть у него он не почувствует оскорбление, но этот человек будет сильно деградировать. Потому что чем выше духовно стоит человек, тем тот, кто стоит ниже, при оскорблении сильнее падает вниз. Понимаете? А оскорбление — это самая большая сила, вызывающая деградацию. Согласно ведам, выше силы не существует. Даже атомная бомба не вызовет, она убьет, уничтожит тело. Но тело тут ни при чем. То есть все виды деградации находятся в тонком теле. То есть даже умерев, человек не освобождается от того, что в следующей жизни он будет деградировать, если он оскорбил кого-то, святого человека. И именно по этой причине высшие живые существа не показываются нам. Потому что мы не можем оказать им должного почтения. И в результате общения немедленно мы начинаем сильно деградировать, видя их. Понимаете, в чем идея заключается? Поэтому то, что они не спускаются к нам сюда и не показывают себя, это еще не значит, что они недобрые. Потому что это тоже аргумент ставят, говорят, а у них нет доброты. Вот. Если они добрые, пошли бы ко всем. Почему они не могут? А потому что никто не может правильно относиться. Или мало кто может. Понимаете, идея в чем заключается? Итак, духовная доброта означает одинаково доброе отношение ко всем. Доброта в благости означает желание. Вот запомните разницу. Человек в благости, он еще не очистил свое сознание полностью, но у него появилось стойкое желание творить добро. Он хочет делать добрые дела и одновременно не хочет делать злые дела, потому что некоторые люди, они как бы хотят делать добрые дела, но как бы внутри у них остается идея, что все-таки в каких-то случаях надо и по-злому поступить. Ничего страшного. В основном же я творю добро. Ну, иногда приходится, вот, так сказать, наказание — нет проблем. Если ты начальник по своей должности, ты можешь наказывать. Но оказывается, веды говорят, кого бы ты ни наказывал, ты должен это делать с добрым сердцем. Почему с добрым сердцем? Потому что доброта – мать правдивости. А правдивость означает способность услышать. Помните, мы говорили, если человек не слышит вашей правды, это значит, что это его понимание… Ваше понимание вещей внутрь его не зайдет, потому что только правду принимают. Вот, это означает, что доброта — мать правдивости, она проталкивает правдивость перед собой. Если человек со злым сердцем наказывает, это он лишает другого человека возможности понять, о чем, собственно, речь. Даже очень разумный человек, его наказывает человек, допустим, который говорит ему, вот так надо, ты понимаешь, там ты такой-сякой. И он как бы и хочет понять, но ему не пускает какая-то сила. Он не может слушать этого человека, потому что сила – это насилие, которое совершается над ним. Оно закрывает ему разум и способность слушать. Слушание – это не является чисто механическим процессом. Слушание означает определенное свойство разума, которое, с помощью которого разум получает информацию в себя внутрь и трансформируется определенным образом. Если человек со злостью говорит что-то, разум не может трансформироваться, потому что злость не дает, ставит барьер. Информация в разум не заходит. Человек как бы услышал то, что сказано, но при этом у него нет совершенно никакого внутреннего ощущения, что тот прав. Понимаете? Таким образом, доброта является матерью правдивости, и начальник должен быть добрым в наказании своих подчиненных. Это не значит, что он всех по головке гладит. Нет, он обязан наказывать. Оказывается, согласно ведам, если подчиненный совершил какое-то нарушение, и начальник не дал ему должного наказания, то этот начальник будет сам отвечать за то, что он сделал. Потому что он начальник, а не подчиненный начальник. А иначе какой смысл быть начальником? Так говорится веда. Он должен наказать. Вот это двойственная позиция, поэтому говорят начальникам, как бы, хорошо, что тебе хорошо рассуждать, ты начальник. Оказывается, начальнику гораздо тяжелее жить, чем подчиненному. Потому что он должен наказывать и одновременно должен это сделать с добрым сердцем. Таким образом, квалификация начальника не у каждого человека может быть. Именно доброта дает эту квалификацию. Поэтому следует отметить, что есть как бы солнечные черты характера, а солнечность означает также и уважение, и почет. Почет и уважение идут, дает солнце, как награду человеку за то, что он действует праведно. Доброта – это чисто солнечное качество характера, оно идет от солнца. И когда человек имеет это качество характера, его начинают уважать, а уважая его, выдвигают наверх. Если же человек сам лезет наверх, карабкаясь, с помощью махинаций каких-то, он пытается занять высокое положение в обществе, незаслуженно, не с помощью, не потому, что люди хотят, а он сам хочет, то в результате этого, занимая это положение, он не может управлять людьми, потому что у него нет силы, которая дает возможность управлять. А как эта сила называется? Доброта. Только с помощью доброты можно управлять окружающими людьми. Вот это еще один момент в законе доброты, чтобы вы знали. Даже правдивость не дает возможность управлять. Только доброта. Если ты не по-доброму относишься, люди уже не будут с тебя слушаться. У них не будет идей. Они могут быть и будут слушаться просто в силу своей порядочности. Но внутреннего чувства, желания как бы слушаться у них уже не будет. Итак, доброта в благости означает бескорыстное желание творить добрые дела и нежелание творить злые дела. То есть человек, который имеет доброту в благости, он еще не очистился полностью, у него еще есть недостатки. Но всегда он отличается от того, кто не хочет очиститься, тем, что когда он совершает плохой поступок, в силу того, что грехи заставляют его, то есть у нас есть такая вещь внутри, чтобы вы тоже знали. Когда планеты встают плохо, человек помимо своей воли совершает плохой поступок. Он не хочет. И разница между тем, который как бы помимо своей воли совершает, и говорит, ну вот грехи меня догнали, я поэтому так делаю. Вот, нормально. Вот. Я плохой, он говорит, я плохой. Понимаете? Я ничтожество, он говорит. Понимаете, что я ничтожество или нет? Вот, это называется вид хитрости определенный по отношению к самому себе. А по-настоящему добрый человек, он, совершив такой поступок плохой, он испытывает сильное раскаяние немедленно. То есть он совершил уже этот поступок, но он раскается. Вот именно раскаяние, не внешнее раскаяние, там есть такие люди, они могут целую оду там сказать. Там Богу, допустим, Господи, пожалуйста, прости меня, я такой грешник, там туда-сюда, целую оду. Но внутреннего раскаяния при этом нет. Он пошел, а что означает внутреннее раскаяние? Означает, что человек, как только раскается, у него снижается порог этого греха. То есть способность совершать этот грех у него становится меньше уже. Он может его и делать в следующий раз еще меньше. И потом раз, его уже нет. Настоящее раскаяние, оно очищает сердце от того греха, который был совершен. То есть грех вскрылся, вышел наружу, но не завладел сознанием человека. И поэтому он ушел, просто его нет. Понятно идея, да? Ваш вопрос. Нет, мы еще сейчас об этом будем говорить. Спасибо, что вы об этом сказали. Доброта в страсти означает быть более добрым своим родственникам и близким, чем ко всем остальным. И по-другому так даже называется сентиментальная доброта. Сентиментальная доброта – это враждебное чувство по отношению к своим родственникам, чтобы вы знали. Это не чувство положительное, это чувство отрицательное. Я вам сейчас приведу несколько примеров, и вы увидите, что это так. «Мамочка, я хочу конфетку». «Ну, сыночек, у тебя же сахарный диабет, ну как ты будешь есть конфетку?» «Мама, я хочу конфетку». И он заплакал. «Мама, ну как я же, у меня же не каменное сердце, ну правильно. Я хоть я и врач, диабетолог, да? Я могу запретить есть конфетки всем. Всем. Но своему сыну не могу. Он же мой родной. Ну как я ему запрещу есть конфетку? Ну кушай, сынок, ладно. Пусть у тебя развалятся сосуды глаз, почек. Пускай у тебя развалятся сосуды, но пускай тебе потом ногу отрежут. Все-таки хочется же тебе скушать конфетку. Как я могу против этого устоять? Второй вариант. Сентиментальная доброта, которая является врагом между, в отношениях между родственниками. Миш, там тебе жена пришла. Миша умирает. Слушай, пускай она подождет за дверью. А почему? Да что-то мне и так тяжело. Нет, она должна зайти, она же твоя жена. Ну ладно, пусть заходит. «Ай, Миша, ты умираешь!» Миша такой уже пошел на последнем исходе. Вот, теперь к Мише приходит Петя. Он говорит: «Петя пришел, впускать? Ой-ой, впускай быстрее». Петя пришел и говорит: «Слушай, помнишь, как мы с тобой в лес ходили? Как мы там-то с тобой там-то гуляли и увидели лося?» Он говорит: «Помню». Такой раз оживать начал. Понимаете разницу между подходе? Что такое сентиментальная доброта и настоящая дружба? Доброе чувство рождает желание помочь. А сентиментальная доброта называется слабостью сердца. И мы сейчас об этом будем говорить. Это является врагом номер один человека, сентиментальная доброта. Потому что она полностью уничтожает отношения между родственниками. И оказывается, все разочарованные мамы, которые разочаровались в своих детях, считая их жестокими по отношению к себе, на самом деле эту жестокость всю жизнь по отношению к своим детям проявляли сами. Потому что материнское чувство не означает, что я должна наслаждаться этим тельцем, которое находится рядом со мной, а означает, что я должна воспитывать из него человека, несмотря на то, что мне хочется всегда, чтобы он улыбался. Понимаете, я должна воспитывать в нем настоящего человека, несмотря на то, что мне больно видеть, как он грустит. А оказывается, если ребенок маленький, он ведь будет делать ошибки, и его надо наказывать как-то за это. Человек, у которого нет доброты в сердце, он не может наказывать. Или наказывает жестоко. У него двойственность, понимаете? У него нет идеи, как что надо доказывать с добрым сердцем, потому что доброты-то нет. Это же не искусственная вещь, доброта. В результате он злится на своего ребенка, говоря ему правду. Ребенок думает, какая же это правда, он чувствует, что это несправедливость по отношению к нему, потому что он не чувствует, ребенок не чувствует слов маленький, он чувствует злость. У него еще нет сформированного разума, чтобы слова входили, структура слов в разум не входит, но злость родителей входит. И с другой стороны, когда родители на самом деле ведут себя по-доброму, как кажется, они только ведут себя по-доброму только потому, что они не хотят злиться. Да? Они хотят злиться, означает, что они будут потакать ребенку и баловать. Не хотят, вот правильно, не хотят проблем, правильно сказано. И баловать ребенка. Да? Вот это состояние сознания называется слабость сердца. Запишите, это очень важно. Давайте запишем четыре отличие доброты от слабости сердца. Давайте сейчас серьезно поговорим на эту тему, это очень важный вопрос. Если человек по-настоящему, первое отличие доброты от слабости сердца. Добрый человек воспринимает очень легко строгость в свой адрес. Почему, как вы считаете? Он легко воспринимает строгость в свой адрес. Это ответ на ваш вопрос. Доброта, правдивость, правда колет глаза. Кто задал? Вы? Да, правда колет глаза. Она всегда колет глаза, на то она и правда, чтобы глаза кололи. Потому что правда означает, что я сделал что-то не так. Естественно, у нас есть эгоизм внутри. Но человек, который добр по своей природе, он смотрит в глаза тому, кто говорит ему эту правду. И что происходит у него внутри? Он видит, что этот человек на самом деле хороший. Потому что доброта заставляет его гармонизировать с хорошими качествами характера этого человека. Представьте, видя, что он хороший, но при этом он говорит мне что-то тяжелое. Раз он хороший, значит, я могу потерпеть от него это. Понимаете, доброта, правда колет глаза. Но добрый человек способен быть правдивым, потому что ему хоть глаза и колет, но при этом у него внутри ощущение, что все будет хорошо. Понимаете? Но когда человек не может быть добрым в силу того, что три качества, которые мы обсуждали, у него отсутствуют, или хотя бы одно из трех этих качеств отсутствует, доброты уже не будет. Мягкости нет, доброты нет. У меня голос такой. Вот. Хотя чуткость может есть. И, допустим, непритязательность тоже есть, способность терпеть окружающих людей. Но нету безгрешия вот в этом плане, именно в плане отсутствия насилия. Все, человек не может говорить добрые слова, потому что у него изнутри идет злоба. А хотя он сам этого не хочет. Итак, человек способен воспринимать строгость в свой адрес. Это значит, что он добрый по природе. Дальше. Второй момент очень важный. Оказывается, что доброту, человек по-настоящему добрый, он знает, что добрый поступок, как сказал Вольтер, можно злые поступки каждый день совершать 1000 раз. Но по-настоящему добрый поступок хотя бы раз в день совершить очень трудно. Очень трудно. Почему трудно? Потому что человек чуткий по своей природе и добрый, он прежде чем сделать добрый поступок какой-то, подумает, а действительно ли это будет добром по отношению к этому человеку. Вот тот человек, который не имеет слабости сердца, он проявляет свою доброту в соответствии с знанием. Он добрый уже, ему не надо проявлять ее. Человек, который не добрый по природе, но хочет, допустим, положения в обществе, успеха, он как бы всегда показывает всем свою доброту. Так? Он, посмотрите, какой я. Вот я и такой по отношению к вам. Это можно увидеть, допустим, в магазине. Да? Я не говорю, что все официанты, допустим, злые. Но эта специальность, она предполагает, что человек должен быть добрым. Так как доброты настоящей нет, то официант, и бывает иногда, я не говорю, что у всех официантов, иногда официант, он ко всем одинаково добр, как бы, ну, на уровне святого уже как будто бы находится. На самом деле это не является добротой, это просто определенный стиль, желание выглядеть добрым. Понимаете? Вот, и вот это вот желание выглядеть добрым, оно относится к доброте в страсти, так же, как желание иметь доброту по отношению к своим родственникам. И есть еще четвертый вид доброты, но я забыл об этом сказать, в невежестве, что человек как бы, человек злой по своей природе, да, он убивает там сотни людей, потом ему раз на скамье подсудимых ему выносят смертный приговор. Или, допустим, там 10 лет, ну пусть там несмертный, так, разберем этот случай, несмертный приговор какой-то. И он испугался, ему 10 лет сидеть в тюрьме. И вдруг доброта просыпается в его сердце немедленно. Он падает прямо на пол, начинает кататься, говорит, я такой сякой, я столько сделал злости, гадости этим людям, я такой плохой. И все видят, что он добрый. И он тоже чувствует, что он добрый. Он раскаивается в это время, во время сильного испуга, он сильно раскаивается. Но в отличие от по-настоящему доброго человека в чем заключается? том, что когда его прощают, он делает потом то же самое. Он успокаивается, понимаете, у него уже нет проблем с этим. Говорит, я что-то там говорил, непонятно. В таком состоянии стресса чего только не скажешь, да? То есть всякие варианты слов вылетают из головы. Но на самом деле он потом меняет свое сознание, такой человек. У него нет искреннего раскаяния, потому что злоба сидит в сердце, и она должна быть наказана. Поэтому такому преступнику не должно быть поблажки. И в этом заключается настоящая доброта по отношению к нему. Поэтому доброта может проявляться совершенно по-разному. Оказывается, по-настоящему справедливый прокурор, он столько наказания даст человеку, чтобы тот смог исправиться, и с таким добрым сердцем даст это наказание, чтобы тот хотел исправляться. Понимаете? Поэтому если человек выносит приговор, допустим, но злость у него идет изнутри, это еще не значит, что он поступил правильно. Потому что прокурором может быть только добрый человек. Понимаете? Потому что он с приговором выносит также, показывает человеку, что ты должен быть хорошим, поэтому я тебе и даю такое наказание для очищения сознания. Поэтому в ведической культуре считается, что вот эти должности, прокурор, там, руководитель, это очень должности для очень высокого сознания людей. Очень высокого сознания, которые должны постоянно работать над своими качествами характера. Иначе у них только будет накапливаться греховная деятельность внутри. Понимаете идею? Вот это проявление доброты в невежестве. Давайте слабость сердца продолжим разбирать. Значит, мы сказали, что добрые люди воспринимают очень легко строгость в свой адрес, и лишение тоже в свой адрес легко воспринимают. Дальше, проявляют свою доброту в соответствии со знанием. Это второй признак добрых людей по-настоящему. Не везде, вот как попало, как вот мы пример приводили, а в соответствии со знанием. Они не показывают свою доброту, у них нет такой идеи. А если нужно, они хотят, но знают, хотя изучают как. Дальше их характер проявляется одинаково мягко всем. Вот бывает, знаете, вот допустим в производстве где-нибудь, в производственных отношениях, есть люди, которые со всеми очень вежливы, так? Есть люди, вежливо относящиеся ко всем. А есть люди, которые к одним вежливы, а другим нет. Вот это вот отсутствие вежливости к одним, а вежливость другим, указывает на то, что человек имеет доброту в страсти, а не доброту в благости. То есть его доброта показная. Доброта в страсти означает показная доброта. И пожалуйста, не сомневайтесь в этих словах. Потому что доброта – это изначальное качество, присущее человеку. Точно так же на блондина нельзя сказать, что он, допустим, шатен там или еще кто-то. Точно так же на доброго человека нельзя сказать, что он злой. Но на злого человека некоторые говорят, что он добрый в силу ошибки. Потому что злой человек может иногда, да? А если такая ситуация, что ко всем можно относиться вежливо, но к определенным людям есть такое вот какое-то чувство неприятное. Вот не хочется с ним как-то подобрать. Ну да, общаешься с ним подобно, да. Но это так делаешь для общего мнения. Ну как бы полагается так. Спасибо, да. Спасибо. Хороший вопрос. Доброе отношение не означает, что ты поощряешь плохие качества характера другого человека. Доброе отношение, оно бывает со всеми категориями людей разное, и мы сегодня с вами будем это разбирать. Есть несколько категорий людей, и по доброе отношение с этими разными категориями людей разное. Мы об этом будем говорить. Итак, четвертое. Доброта по-настоящему доброго человека проявляется всегда, даже когда ее проявление грозит неприятностями. Вот. Это означает, что человек, он как бы не боится, его доброта, она присуща по природе, и он не может быть злым, даже если как бы его проявление доброты, оно вызывает неприятности. Например, человек, добрый человек, он, как мы уже сказали, является правдивым автоматически, потому что доброта – мать правдивости. И он, допустим, видит, что незаслуженно ругают какого-то другого человека. Он подходит, говорит, давайте не будем этого человека ругать, потому что он не виноват. Правдивый человек видит, кто виноват, кто нет. Вот эта способность видеть другого, мысли другого человека, мы говорили, она тоже идет из правдивости. То есть возможность видеть мысли, предсказывать – это все качество правдивости. дает. И он говорит, а он не виноват, я вот чувствую, что он не виноват. Давайте мы пока отложим и разберемся во всем. Ему говорят, иди отсюда, еще раз выступишь, мы тебя того. Вот. А он говорит, не могу. Я вот чувствую, что он хороший, нет проблем. Но будут доброго человека, будут что-то с ним делать плохого, нет? С добрым человеком будут по-настоящему. Потому что правдивость – это сила. Если человек прав, то его, может быть, и хочется там где-то внутри, но как что-то мешает. Понимаете? То есть во всех сражениях, как мы говорили, нравственно сильный человек побеждает, потому что если нравственно слабее человек, у него праведности меньше, то у того как бы... Да, он не может уже против него действовать. У меня был такой случай в детстве. Я как-то боролся с одним, я занимался самбо, и боролся как-то с одним мальчиком. Он был покрепче, но он не знал прием. Я как бы его взломал. Вот. И я чувствовал превосходство, и вот это вот у меня вот появилась вот эта вот склонность к насилию как бы из-за этого. И другой парень подошел, и он сказал, отпусти его. То есть, и у меня вот, у меня, понимаете, я чувствовал превосходство и над ним, и над тем, у меня не было проблем. Но у меня появилось такое оцепенение. Понимаете, вот это оцепенение, то есть я нравственную слабость проявил, понимаете, в отношениях с этим человеком. Я почувствовал себя, как будто я, вот знаете, вот, как будто я, ну, меня застали за каким-то ужасным поступком. И этот человек, он смотрел на меня, я до сих пор помню эти глаза. У него настолько благородство было. То есть он не боялся, что я там как-то с ним, допустим, что-то буду делать. У него не было никаких проблем. Он просто смотрел на меня глазами правды. И меня так... Вот это вот я точно помню, как это происходит. Я запомнил на всю жизнь. У меня больше никакого желания не оставалось вот этими вещами всеми заниматься. Я понял. Правдивость, она передается через сознание вот такими поступками. Таким образом, доброта, по-настоящему добрый человек проявляет свою доброту всегда, когда его проявление, ее грозит неприятностями. Теперь... Слабый сердцем или слабохарактерный человек. Как эти четыре тоже признака проявления слабохарактерности? Человек такой, первый признак, он пытается сделать что-то хорошее, как он считает, только для того, чтобы прослыть добрым и мягкосердечным. Идея его сделать хорошее, чтобы его считали добрым и мягкосердечным. У него нет идеи сделать доброе, понимаете? У него есть идея прослыть мягкосердечным. И так часто бывает воспитатели, допустим, в школе, ну, учителя. Они часто, допустим, новый класс, если по злому себя поведешь, то потом пистоны будут подкладывать под стулья, там еще что-то. Тут уже никаких вариантов. Надо пытаться быть добрым. И если как бы настоящей доброты нет, то такой учитель, он пытается прослыть мягкосердечным. Но он, так как у него нет доброты, чуткости сердца нет, он не знает, не чувствует, в каких ситуациях надо быть добрым, а в каких... В результате он начинает по-доброму относиться также и к тем ученикам, которые на самом деле, с которым должно быть строгое поведение. И результат того, что получается. Они немедленно садятся на голову, на шею. Потому что правдивости-то нет настоящей у такого учителя. Они на шею начинают садиться и еще больше издеваются над ним. И тот думает, Господи, я и по-доброму, и так, и сяк. А как с ними себя вести, я не знаю. Оказывается, что учитель – это не должность, а квалификация сознания. Человек не может быть учителем, если у него нет правдивости. Правдивость – это основа способности обучать. Без правдивости знания не входит в уши других людей. И также уважение к человеку, который его дает, тоже не существует. Понятно? А правдивость без доброты не бывает. Поэтому человек должен культивировать в себе доброту, а мы будем говорить, как это делать чуть-чуть позже. Второе проявление слабости сердца или мягкой слабость характерности означает, что слабохарактерный человек идет на поводу у плохого человека, считая, что это он делает по своей доброте. Ну, например, другой человек, допустим, ко мне звонит сосед и говорит: «Слушай, Олег, дай мне, пожалуйста, на бутылку сегодня взаймы». И смотрит на меня, он такой уважаемый вроде так внешне, смотрит у меня: «Ты же, говорит, доктор, ты же понимаешь мое состояние. Или ты не понимаешь? Так. Ты же доктор или ты не доктор?» То есть он не просит, он, используя правду по отношению ко мне, приказывает мне дать ему взаймы на бутылку, но делает это в мягкой форме. И вот это состояние, когда человек попадает в такую ситуацию, она проверяет, действительно у тебя есть доброта по отношению к нему или нет. Потому что в этом случае доброта – это противоположное качество слабохарактерности. Или доброта, или доброта дает сильный характер, кстати сказать. Потому что доброму человеку нечего бояться. И так как поступает добрый человек по отношению к нему, он говорит: «Заходи». У него нет проблем, он не чувствует, что его там начинает тяжело. У него нет проблем. Потому что он видит, что этот человек на самом деле, хоть он и пьяница, но он хороший. Доброта означает чуткость сердца. Он видит, что он хороший, он говорит: «Ну заходи ко мне». Тот заходит и чувствует: так, доброта-то действует, правдивость, значит, тоже действует. Он смотрит, что у него уже как бы его стиль, он здесь не в этом случае не действует. Он раз заходит такой, тын-тын-тын-тын. Он говорит: «Пойдем, я тебя накормлю». Он говорит: «Да я тороплюсь там туда-сё, мне некогда». Он говорит: «Ты ко мне пришел, в дверь позвонил? Да. Ну тогда зайди и посиди со мной, покушай чуть-чуть». Понимаете? То есть такой человек, он, когда он его кормит, он говорит: «Ну что у тебя приключилось там? Что ты пьешь-то? Зачем? Ведь плохо же это». И понимаете, когда добрый человек с ним таким образом начинает общаться, возникает гармония. А гармония означает счастье. И такой человек начинает плакать, потому: «Ой, у меня жизнь такая плохая». Он говорит: «Ну ладно, давай. Я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Давай, пожалуйста, поборись с собой немножко». Все. Понимаете, так добрый человек поступает. А слабосердечный, он такой начинает мяться. Он говорит: ситуация тяжелая, что делать? Этот достал меня сосед, уже со своими деньгами просит. И у него два варианта. Или со злостью сказать: «Да пошел ты отсюда!» И схлопнуть перед его носом дверью. Испортить отношения. Второй вариант какой? Ну на, что с тобой возьмешь, что сделаешь? Оба варианта человек оправдывает очень легко. В первом варианте он говорит: «А что с этим, извините меня, плохим человеком, там, как он скажет, строить какие-то отношения? Ну он сам такой, что с него возьмешь?» Второй вариант: «А что я могу сделать в этой ситуации? Я же добрый человек, я не могу как бы ему отказать». Понятно? То есть оправдание приходит моментально в этой ситуации. На самом деле добротой здесь не пахнет. Оказывается, слабохарактерность приносит немедленно склонность к обману. Точно так же, как доброта является матерью правдивости, слабохарактерность приносит склонность к обману. И оказывается, обман здесь зарождается не по отношению к другим, а по отношению к себе. Вот когда человек лжет другим людям, обман рождается по отношению к другим, а потом отношению к себе. А когда человек слабохарактерно поступает, сначала по отношению к себе обман возникает, а потом по отношению к другим. Точно так же мать, которая неправильно воспитывает своего ребенка, балуя его, она обманывает саму себя сначала. Она думает, что она по-доброму к нему относится, а потом смотрит, а он жестоким вырастает человеком. И она думает: откуда что взялось? Откуда жестокость-то взялась? Она думает: а вот откуда взялась? То, что на самом деле это не является добротой. Слабохарактерность не является добротой. Понимаете? Идея. Итак, третий признак слабохарактерности означает, что человек отказывается от выполнения своего долга, который продиктован истиной, ссылаясь на то, что это принесет кому-то страдания. То есть слабохарактерный начальник, как он поступает? Он говорит: «Хорошо, делайте, что хотите, меня уже это все не волнует. Не волнует. Это не мое дело». А? Человек отказывается от выполнения своего долга, мотивируя, что кому-то это принесет страдания. На самом деле человек по-настоящему добрый, он не чувствует, что он кому-то страдания приносит, выполняя свой долг. Он понимает, что наказывая этих людей, он делает им пользу. И он знает, что эта польза действительно будет, потому что он, наказывая, дает человеку силу исправиться. Ведь почему человек-то исправляется, который наказан добрым человеком? Как вы считаете, почему он исправляется? Потому что, когда его наказали, он приковывается вниманием к этому человеку, к доброму, который его наказал, и пытается найти в нем недостатки. Вот так как добрый человек его наказал, он как бы как мышка, он не может, он хочет как бы сказать, не прав. И все, и тогда я оправдан. Он меня неправильно наказал, но он чувствует, что-то как бы не получается у него эта идея. Это называется сила. Вот эта вот доброта – это сила, которая дает возможность изменить другого человека. То есть наказывает добрый человек. Тот не может оправдать себя, и в результате он начинает исправляться. Понимаете, он не может, он добрый человек наказал, да? А если такая ситуация, то обычно люди просят денег, да? Ага. То есть на улице чужие люди как бы просят денег. Ну? Нет, это не добро. Потому что это пожертвование в невежестве. Мы будем тему пожертвований разбирать. Если вы даете денег, человек, который их пропьет... Это поощрение. Да, это называется греховная деятельность, за это будешь страдать. Но что касается совершения пожертвований, существует определенный вид пожертвования в благости. Ты должен разобраться, кто просит деньги сначала, прежде чем давать. Если ты не можешь это делать, ты можешь дать ему пищу какую-то, это не является грехом. Или ты можешь пожелать ему счастья. Но ты можешь не давать. Если ты добрый человек, ты можешь не давать. Ты не знаешь, кому ты даешь. Может быть, это от этого ничего хорошего не выйдет. Но добрый человек по-настоящему, святой, он чувствует, кто кому надо давать, кому нет. А если не чувствует, то... А если не чувствует, значит, нет чуткости в сердце. Это значит, что лучше всего как бы подумать, стоит давать или нет. Надо просто поступать в этом случае в соответствии со знанием. Где давать деньги и знания? Возле церкви пожертвование в благости считается. В любом случае, Бог не подпустит плохого человека, даже если он выпивает. А на вокзале, если ты жертвуешь, это место невежественным является, и поэтому там нельзя жертвовать деньги вообще. Веды говорят, нельзя на вокзале жертвовать. Человек, если его обокрали на вокзале, ему некуда ехать, он не на что ехать, он что-то думает, и порядочный человек будет по вокзалу мотаться, деньги у всех просить, что ли? Да он пойдет в милицию, скажет, принимайте, я ваш, не на что ехать. Все, идея понятна, нет? Эта тема пожертвования очень такая, там есть о чем поговорить, не сегодня, у нас мало времени. Итак, человек отказывается от выполнения своего долга, который продиктован истиной, ссылаясь на то, что это принесет кому-то страдания. И четвертый признак слабости сердца – такие люди, они могут оставить человека в беде, боясь опасности, и при этом причитая думать, что сострадают ему. Как мы говорили, то есть человек тонет, я стою рядом, у меня слабость сердца. Я кричу: «Помогите, люди!» А сам могу плавать спокойно, могу доплыть, помочь ему. Но я не хочу этого делать. Это называется слабость сердца. Понятно? Это не доброта. И оказывается, доброта – это не дешевая вещь. Оказывается, доброта идет от того, то есть теперь такой вопрос, как же быть добрым? Оказывается, доброта приходит только к тому, кто совершает много добрых дел. А добрые дела – это те дела, которые как бы продиктованы знанием. То есть священные писания говорят, какие дела являются добрыми, а какими злыми. Поэтому человек должен, чтобы быть добрым, он должен изучать писание. Прежде чем делать добрые дела, он должен знать, доброе это дело или злое, как мы сейчас ситуацию разобрали. Оказывается, не доброе дело давать пожертвования пьянице. Вот, поэтому человек, который действительно по-настоящему добрым, может стать только добродетельный человек, добродетельный. Это значит, что у него хватает запаса благочестивых поступков в своей жизни. То есть как стать добрым? Надо делать добрые дела. Итак, первый шаг – делать добрые дела, которые действительно приносят людям пользу, стремиться к этому. Не просто говорить, а у меня нет вот в жизни ситуации, когда бы я доброе дело сделал. Оказывается, что если ты хочешь жить сейчас счастливо, ты должен искать эту ситуацию и хотеть ее, и тогда она появится, несомненно. Да. Да. Должен искать желание, искать возможности делать добрые дела. И вот правильно, очень хороший вопрос. А зачем я буду это искать? А затем, что есть законы нравственности. Есть законы нравственности. Они означают, что человек, который не имеет доброты и правдивости, будет несчастным в своей жизни. Зачем? Что, какие виды несчастья он получает? Вот хотя бы не отсутствие правдивости. Ему не дают возможность предвидеть плохую ситуацию в жизни, он будет как бы как котенок в мешке жить. Дальше, второе. У него не будет нравственной силы победить, допустим, в ситуации в любой, даже устроиться на работу он не сможет, его не будут слушать, потому что у него нравственной силы нет. Это правдивость только дает. Дальше. Он не будет иметь возможности понять, о чем думает другой человек, потому что отсутствие правдивости внутри не дает возможности понять, лжет человек или нет. Он, то есть опять как кот в мешке будет жить. А доброта является матерью правдивости, потому что поэтому без добрых дел правдивым не станешь, а без правдивости не проживешь. Поэтому человек должен искать возможности совершать добрые дела. А выглядит так глупо, да? Ой, кошмар! Да? Куда мы попали, да? Так вот, оказывается. Слушайте дальше. Еще не то скажу. А? Где искать? Где искать? Это уже другой вопрос. Есть сфера деятельности человека. То есть не надо выбегать на улицу и кричать: «Люди! Я хочу для вас доброе дело сделать». Нет, это неправильно. Оказывается, что у человека есть предписанные обязанности, и он их выполняет в силу того, что он живет. У каждого есть определенная природа ума. В соответствии с этой природой он движется из 26 часов этих лепестков качеств характера. У человека одно из них лучше развито, чем все другие. И в этой сфере его тянет действовать. Почему? Потому что так как качество характера развито чище, лучше, значит, эгоизма там меньше. Раз эгоизма там меньше, значит, он добрые дела хочет делать через эту сферу деятельности. Это и называется природой человека. Природа или предписанные обязанности не означает то, что мне нравится делать для себя. Допустим, мне для себя нравится кушать конфетки. Это еще не значит, что это моя природа, понимаете? Я говорю, я ничего не буду делать, потому что мне нравится только кушать конфетки. Я буду только это делать, это моя природа. Нет, природа означает действовать на благо кого-то, понимаете? Нравится мне, нравится делать какое-то доброе дело. И в этой сфере, вот, в которой я действую, это называется моя природа. Я должен там устроиться на работу в этой сфере и жить в соответствии с этим. Мне нравится, я вдохновлен жить в этом направлении для людей. И поэтому именно в этой сфере, которая уже, дорожка уже раскрыта, а потом остальные качества характера будут раскрываться постепенно, человек должен действовать в этом направлении и должен искать возможности, потому что иначе как проявится твоя природа? Как ты будешь счастлив, если ты хочешь делать для других что-то доброе? Вот, а при этом вдруг оказывается, не надо искать. Это точно так же, как человек пришел на работу, допустим, ему надо там сверлить дырку в болванке, да? Но он думает, какой смысл мне болванку искать, если она вот здесь вот конкретно не лежит, она лежит где-то там. Зачем мне туда идти ее искать? Я буду здесь сидеть. Ему начальник подходит, а ты что не сверлишь-то? Он говорит, а мне не обеспечили рабочее место. И начальник ему говорит, goodbye, my love, goodbye. Все, привет. Не квалифицирован заниматься этой деятельностью, потому что у него на нее доброты не хватает. Он не хочет этим заниматься, просто ему деньги нужны. А начальник знает, что надо брать того, кто хочет этим заниматься. На то его природа. Он хочет сам это делать. Ему хочется творить добрые дела. Поэтому человек должен искать творить добро, иначе ему не сдобровать. Понятно? В той сфере, в которой он живет. Существует четыре категории добродетельных людей. Те, которые уже нашли свое добро. В смысле, не в том смысле, способность творить добро. Итак, первая категория добродетельных людей, они склонны заниматься самосознанием, когда испытывают сильные трудности. Это значит, что у них добродетель превышает всего остальное. Эти люди склонны заниматься, прогрессировать, если они испытывают трудности. А недобродетельные люди, когда испытывают трудности, что с ними происходит? Они паникают. У них не хватает силы. Трудности добродетельных людей вдохновляют жить, изменять свою жизнь к лучшему, а недобродетельные люди, потому что грехи на них давят, они не могут справиться с собой. Дальше, второй признак добродетельных людей. Добродетельные люди, когда становятся нищими, они могут быть, может быть, и не испытывают трудностей больших. Они могут жить в нищете, там у них нет проблем, допустим, но при присутствии нищеты у них появляется ощущение, что на самом деле они недостаточно хорошие люди. То есть надо больше добрых дел делать. Когда человек нищий, он думает, ну я вот почему я нищий? Потому что на самом деле я не такой хороший человек, поэтому я нищий. Если бы я был лучше, люди бы меня и на работу бы взяли, и то, и все, а вот мне не хватает. И человек от нищеты начинает заниматься самосовершенствованием, он понимает, что он неспроста нищий. Вторая категория нищих людей, которые приходят к нищете из жадности. Для первых нищета – это благословение, для вторых нищета – это проклятие. А так как они очень много жадничают, люди отнимают, жизнь отнимает у них все. Потому что жадность означает тянуть изо всех сил на себя. Естественно, возникнет сопротивление окружающей среды. И такой человек остается без штанов в какой-то момент. И поэтому есть две категории нищих. Одни из них святые, а священники, а другие они подходят к тебе и говорят, дай денег. То есть жадность заставляет их становиться нищими. Они очень жадные, они хотят много денег, но им вообще природа не дает. Поэтому добродетельные люди бывают от нищеты. Третья категория. Добродетельными люди становятся, то есть как бы прогрессируют, то есть имея позитивное любопытство. То есть есть негативное любопытство, есть позитивное. Позитивное любопытство – это сила, которая ведет человека к прогрессу. Есть категории людей, которые много хорошего делают для окружающих людей, и у них появляется позитивное любопытство. То есть они как бы им хочется все узнать, но они не идут узнавать там порнографический фильм смотреть, как это по-разному бывает. Вот. Они идут узнавать то, что действительно даст самосознание, смысл какой-то жизни. Понимаете? Они хотят этого узнать. Это называется следующая категория добродетельной. Любознательные люди в положительном смысле слова. И дальше четвертая категория добродетельных людей – это те люди, которые полностью очистили, а как бы у которых настолько сильно перевесила добродетельность по отношению к грехам, что они поняли, что в разум сила пришла, что надо заниматься самосознанием, несмотря ни на что. И такие люди, им все равно, богатые, бедные они, любопытные им или нет, они идут и занимаются самосознанием в любых ситуациях жизни. Вот эта четвертая категория добродетельных людей считается непобедимой. То есть все до этого три категории могут сойти с пути праведности. Но четвертая категория людей, которые праведный путь избирают из-за того, что у них добродетельность превышает все остальное, по их природе они больше не видят другого смысла в жизни, эти люди, они уже, что бы с ними ни происходило, они с этого пути не свернут. Дальше есть четыре категории недобродетельных людей, которые добрыми по своей природе быть не могут пока. Они не изменят то, что вот эти четыре категории вещей они в себе не уберут. Если человек испытывает сильные страдания и в результате этого устремляется изо всей силы к зарабатыванию денег и обо всем остальном при этом забывает, у такого человека нет никакой возможности быть праведным. Почему? Потому что им движет в его жизни только жадность. То есть у него нет времени заниматься самосознанием. Он думает, я на самом деле, у меня денег не хватает, какое самосознание, надо быстрее работать идти. И он больше про все остальное забывает. Это означает, жадность является причиной его существования. Его понимание счастья означает, что надо удовлетворить свою жадность, стремление к деньгам. Вы можете возразить и сказать, ну если кушать нечего, извините, что делать? Да, правильно, я согласен с этим. Но мы до этого другую категорию привели, что человек бедный, ему тоже кушать нечего. Но он при этом, помимо того, что он хочет зарабатывать деньги, у него появляется сильное стремление к самосознанию. Он понимает, что он не зря бедный, что у него много грехов. Понимаете идею или нет? А тот человек второй, у него этого понимания нет. Ему хочется больше работать и больше ничего не делать, потому что у него идеи нет внутри, что что-то другое на самом деле принесет больше счастья. Добродетели не хватает понять, что надо заниматься самосознанием. Не хватает добродетели, а нищета есть. Дальше. Вторая категория людей, которые не способны стать добродетельными, им нужно еще перестрадать. То есть эти все четыре категории людей только через страдания или через милость святых людей могут прийти к праведности. Вторая категория недобродетельных людей, они не могут устоять перед порочной деятельностью, чувствуя ее сладость. То есть никогда не могут устоять перед порочной деятельностью, чувствуя ее сладость. То есть добродетельный человек, он почувствует рано или поздно, что это плохо. А недобродетельный человек, он чувствует, что это хорошо, как бы плохо, может где-то в глубине души, но гасит себе это чувство. Он говорит, я как хочу, так и живу, такие люди говорят. Ну какие проблемы? Как хочу, так и живу. При этом он может извинять своим родственникам там, и заниматься всякими глупостями. Такие люди не могут иметь доброты в своем сердце, потому что доброта означает чуткость, непритязательность, мягкость характера. Это все идет от безгрешия, понимаете? Они не могут быть, они черствы по своей природе, потому что их идея не удовлетворять чуткость. Чуткость означает желание видеть хорошее в других людях. Такие люди хотят видеть хорошее только в себе. Понимаете? И у них нет идеи в других хорошие видеть, потому что они живут-то только для себя. Он говорит, я хочу, мне так нравится, какие проблемы? Дальше. Да? А вот хороший вопрос, если никому вреда. Оказывается, что такого не бывает. Или ты приносишь пользу, или ты приносишь вред, потому что тонкое тело всегда общается. Ну, допустим, я решил наслаждать свои чувства, а естественно, что если я хочу наслаждать свои чувства, то жена рано или поздно станет помехой, потому что с женой-то счастье ведь не будет постоянно. Оно как рано или поздно погаснет, там ведь есть моложе и красивее. Я что-нибудь плохого жене делаю, когда гулять иду? Нет? Я что, ее бью, что ли, кулаками? Или что я делаю? Она не знает. Да? Я иду, загуляю от жены спокойно. Она не знает. Никто не узнает, все нормально. Какие проблемы? Оказывается, что контакт-то через тонкое тело идет, и жена будет испытывать страдания, даже несмотря на то, что она не знает. Потому что у нее рушится связь с близким человеком, глубокая внутренняя связь мужа с женой. Все. Это называется насилием. Поэтому невозможно быть хорошеньким, и относиться к этой категории. Я хочу жить только для себя, значит, я буду плохим. Я не могу быть добрым по отношению к другим, потому что доброта означает жить не для себя, а для других. Понимаете идею? Как бы хочется быть хорошим, и одновременно хочется жить для себя, но придется выбрать одно из двух, потому что и то, и другое вместе не стоят. Вот это в Ведах описано. Дальше. Третья категория людей, которые не могут быть добрыми по своей природе. Они обладают обширными познаниями, очень большими познаниями. Они все знают, как надо вести себя там, все они знают разные науки, но при этом гордятся своими познаниями. Они очень горды. Я? Зачем мне это все нужно? Я доктор наук. Я это все знаю уже. Я все это слышал, я все это знаю. Зачем мне все это нужно? Понимаете, идея в чем заключается? Гордость означает признак глупости, веды говорят. Самое первое проявление глупости – это гордость. Почему? Потому что глупость – что такое? Разум, закрытый закрытым эгоизмом, признак глупости. Точно так же у животных. Животное, петух, он же тоже гордый. Он стоит на заборе. Попробуй ему докажи, что он не прав. У него обширные познания в своей области. Он знает все. Кого клюнуть, кого нет. У него нет проблем с этим. Поэтому в нужный момент он отлетит, но при этом гордость не останется, он знает. Вот. А глупость, веды говорят, глупость — это когда разум покрыт эгоизмом, а покрытие эгоизмом разума и гордость — это одно и то же. Поэтому если обширные познания человека не делают смиренным, это значит, что эти познания не приносят ему пользы. Он от них становится все более деградированным. И таким образом такой человек, который с целью возвысить себя, познает окружающий мир, в этом случае, несомненно, он пострадает от этого. Тем, что он, у него возможность быть добрым полностью отсутствует. И он находится в постоянной иллюзии, потому что правдивости тоже для него уже нет. Оказывается, что многие ученые, великие мудрецы нашего времени, они, заканчивая жизнь, говорили, вот я смотрю, вот изучаю, почти одни и те же слова. Говорит, я понял то, я знаю то, что я ничего не знаю. То есть это означает смирение. То есть они поняли, что на самом деле, несмотря на свои обширные познания, я... Вот, это признак правильного подхода в изучении истины. Следующий момент. Те люди, которые не признают гармонии этого мира, то есть они считают, что этот мир возник из хаоса, все законы этого мира тоже возникли из хаоса, здесь нет гармонии, поэтому законов, на самом деле законы эти все тоже из хаоса возникли, хотя они и есть, закон физики из хаоса возник, из этого взрыва там, закон там того, сего, все это из хаоса возникло, они признают единство этого мира, не признают, что этот мир создан разумом, что этот мир создан Богом, они не признают этого единства. Они считают, что это все возникло само по себе. Такие люди тоже не могут быть добрыми. Почему? Потому что они не верят в законы. Доброта без веры в справедливость не существует. Человек, который не верит в законы, он не верит в справедливость. Он считает, что раз мир создан из хаоса, значит, на самом деле не существует торжества праведности, торжества справедливости. Поэтому, я всем говорю, будьте хорошие, будьте добрые, будьте то, будьте все, но при этом веду сам себя как-то по-другому. А почему? Потому что совести-то нет. Совесть означает гармония с верховной личностью Бога, с Богом, который находится внутри. У нас здесь есть сверхдуша. Именно она дает ощущение совести. Мы когда общаемся со своей совестью, мы общаемся со сверхдушой. Человек, который не верит в гармонию, в то, что у него даже в нем Бог находится, как бы не он Бог, а в нем присутствует верховная личность, такой человек не может быть добрым, потому что у него нет совести. Он сломается в трудный момент, правда, уколет ему глаза, но не в ту сторону. У него будут проблемы. Итак, три типа общения, которые добросердечный человек совершает по отношению к разным категориям людей. Если человек находится в благости, то добросердечный человек изо всех сил старается сблизиться с ним, подружиться и помогать ему во всем, во чем только можно. Благость означает, что тот человек сам точно такую же природу имеет. Если человек находится в страсти, то есть он хочет использовать всех тех, кто рядом с ним находится, в целях для себя. Иметь, что-то иметь. Человек в страсти, то есть он строит хорошие отношения, он может сделать много для других людей, человек в страсти. Но цель у него себе при этом. Конечная цель это. Понятно? Это называется как бы влияние страсти на него сильно, на такого человека. В результате этого влияния этот человек на самом деле... Как бы, как уже было сказано, он будет использовать эту доброту в целях своих и как бы начнет за нее тянуть. Поэтому по-настоящему добрый человек, он поймет, что на самом деле близкие отношения с этим человеком, они не дадут счастья ни ему, ни мне. То есть, прежде всего, я не помогу этому человеку. Я не сделаю его лучше этим. Поэтому по-настоящему добросердечный человек к человеку в страсти относится по-доброму, по-доброму, но на расстоянии. Он не открывает перед ним слишком сильно свое сердце, понимая, что это открытие сердца у него вызовет просто корыстные чувства. У него не возникнет идея гармонии, дружбы, а возникнет идея вот как-то использовать тебя в своих целях. Поэтому добросердечный человек, он будет дружить с этим человеком, но он не будет при этом подпускать его близко к себе. Понимаете, это люди в страсти означают те, кто использует все в своих целях всегда. Вот. И есть еще люди в невежестве, идея существования которых заключается в насилии. Если мы, допустим, по-доброму подойдем к такому человеку, вот человек, допустим, там, ну, матом всех кроет, ты к нему по-доброму подойдешь, скажешь: ну ладно, ну что ты так ругаешься? Ну, по-доброму просто. Он скажет: ты че? Я тебе сейчас устрою, ты че тут? Ты кто такой? Понимаете идея? Если ты по-доброму к ним подходишь, значит, он как бы считает себя правым уже автоматически. Ко мне по-доброму разговаривают, значит, я прав. Поэтому добросердечный человек, он тоже по-доброму относится к человеку, который находится в невежестве, но старается не иметь с ним никаких дел. А если есть необходимость сделать общие дела, то он это делает так, чтобы не сильно, как бы, ну, вот эту вот гармонию, так сказать, проявлять. Он ее держит внутри себя, эту гармонию. Он ему нравится, этот человек, в чем-то, он сострадает ему. Добродетельный человек сострадает невежественному человеку, пытается помочь человеку, находящемуся в страсти, и сильно дружит с человеком, который находится в благости. Как он помогает человеку, который находится в страсти? Человек в страсти, он это не означает, что он всегда как бы плохой. Человек в страсти, он, у него все-таки есть хорошие качества характера, но он и ломается иногда. И поэтому человек в страсти, видя добропорядочного человека, он чувствует, что это хороший человек тоже. Но при этом, и поэтому он готов его слушать. Поэтому добросердечный человек, он дает советы человеку в страсти, как правильно жить. Понимаете? А невежественному человеку уже совет не дашь, но можно ему тоже помочь. Невежественному человеку можно помочь тем, что ему можно дать освященную пищу, допустим, или оградить его просто от каких-то больших неприятностей, какими-то своими действиями. Да? На что обречен человек в невежестве? На что? Только на деградацию и все. А когда с ним произойдет, хотя бы что-то у нас, да? Хороший вопрос. А существует определенное количество страданий, которые достаточно для человека или вообще просто для живого существа, чтобы ощущение, это ощущение страдания пересилило его желание деградировать. Точно так, то есть страдание догоняет желание деградировать. То есть человек, который находится в невежестве, он, совершая насилие, он деградирует. Это желание совершать насилие или ощущение счастья, такой вид счастья. Я счастлив, только совершая насилие, он думает. На самом деле меня в тюрьму посадили, но ничего, я выйду, я все равно свое возьму. То есть его идея счастья – это насилие. И оказывается, что в определенный момент, когда страданий становится слишком много, он захлебывается ими. Ему приходится менять свою концепцию счастья. Он думает: нет, в насилии счастья уже нет, я уже это понял. И оказывается, это ощущение может догнать его даже в животном теле. То есть человек может деградировать настолько, что он уже животным стал, потому что у него человеческое тело предназначено только для самосознания. Ему уже оно не нужно. Насилие можно совершать в теле тигра там и так далее. Сексом заниматься лучше всего в теле обезьяны, там, спать лучше всего в теле медведя. Что ему хочется в жизни больше всего? Он туда попадает, в это тело. Вот. И догоняет его вот это ощущение страданий там, и потом он опять прогрессирует, начинает, рождается в человеческом теле. Желание изменить к лучшему, оно дает человеческое тело любому живому существу. Поэтому есть, существуют вот такие вот нисходящие ветви развития животных, а существуют прогрессирующие. Не так, как у Дарвина, что все животные только прогрессируют. Нет, некоторые есть нисходящие ветви. Например, змея и скорпион – это тупиковая ветвь вообще. То есть, если она не настолько ненавидит всех окружающих, что веды говорят, пока змею не прибьешь, она не сможет родиться в другом теле. Все время в земном теле будет рожать. Поэтому веды говорят, очень благоприятно убивать ядовитых змей. И, конечно, не в основном не для того, кто убивает, а для самой змеи. Понимаете, конечно, убивать для, допустим, я убивать мне, это не очень благоприятно, потому что от этого у меня появляется жестокость внутри. Но есть люди, которые понимают необходимость убивать змей. Они выполняют это как долг, с целью помочь этим живым существам. Нам это очень трудно понять. Для этого надо иметь много самосознания. Поэтому веды говорят, в основном людям желательно змей не убивать, если есть такая возможность. Но, оказывается, если змея живет в доме, то ее надо обязательно убить. Почему? Потому что змея не может жить в доме и не убить кого-то ядовитое. То есть, или ты убиваешь ядовитую змею, или она убивает твоих там кого-то, людей. Понятная идея? Не, ну в аквариуме пусть живет. Ну, я не знаю, как бы, насколько ей там нравится жить. Это уже другой вопрос. Так. Хороший вопрос очень. Таракан, допустим, да? Как можно быть добрым по отношению к ним? Оказывается, что можно. Знание дает возможность быть добрым по отношению к тараканам. Оказывается, тараканы привлекают столько силы и невежества. И человек, который живет праведной и чистоплотной жизнью, тараканы не чувствуют вкуса внутреннего жить в такой квартире. Им не хочется там уже, у них нет интереса, понимаете? Они ведь лезут туда, где пахнет невежеством. Понимаете? Но в любом случае, если у вас нет вот способности быть сейчас праведным, нет такой способности. А тараканы, тем не менее, они оскверняют квартиру своим присутствием, потому что это низшие живые существа, которые как бы, в отличие от, допустим, от других, более благочестивых насекомых, допустим, пчел, они в основном оскверняют ситуацию. Поэтому в ведах считается, если у тебя нет никаких возможностей, ты отпугнуть их не можешь, и там благочестия не хватает, чтобы чисто у тебя в квартире было. В этом случае приходится совершать насилие с целью сохранить чистоту. Ничего не сделаешь. Точно так же, как человек, допустим, к нему на него нападает враг. Он хочет хорошего этому человеку, но так как этот человек хочет убить его близких, там и все, веды говорят, он должен, добропорядочный человек должен, видя такой настрой, должен немедленно уничтожить этого человека, несмотря на то, что ему жалко его уничтожать. Это не означает, что он злой, понимаете? Это означает, что он хочет защитить силу добра. Потому что если он это не сделал, все думали про него добрый человек, а он разрешил совершать над ними насилие. В чем же здесь доброта заключается? Понимаете? Поэтому доброму человеку приходится выбирать часто, как действовать. И без знания здесь ничего не сделаешь. Поэтому мы говорили, доброты без знания не бывает. Но это при этом не значит, что я буду этих тараканов давить сейчас. Понимаете, это не признак доброты. Да? Отсутствие благости в храме, значит, люди... Это не значит, что храм сам неблагостный. Люди ведь могут быть неблагостными. Которые там... Это не значит, что все, кто живут в храме, они ангелочки, порхают такие. Нет, они могут быть неблагостные. По своей природе недостаточно чистыми, поэтому тараканы там заводятся. Это не значит, чтобы Бог неблагостный, нет. Здесь люди как бы, да? В Веда говорится, что вот сел кусать, уже настроился, надо убивать. А пока летать, надо выгонять. То есть не кусай, иди отсюда. Но, как бы, понимаете, опять же ситуация. То есть если там комаров туча, и там сейчас закусают до смерти, или там, ну, как бы ситуация такая, что бывают случаи, когда надо их и уничтожать. Это все от ситуации, понимаете, зависит. Еще раз повторяю, я не хочу вам зла, не хочу, чтобы вас закусали комары, поэтому я вам говорю, что вы имеете право выгонять, там, уничтожать этих насекомых, которые приносят насилие своим присутствием. Они агрессоры, прилетают с целью, у них их идея жизни – это насилие. Да? Как ему уж быть? Продолжай. На самом деле оказывается, что человек, который стремится к совершенству, несмотря на его плохую карму, ему очень трудно, но при этом он имеет одно качество характера, которое называется правдивость. Самое первое качество характера тому, кто должен стремиться к совершенству. Он, имея правдивость, понимает, что по-другому-то у него быть и не может. Ему не трудно-то быть не может, потому что он настолько греховный, что легко ему не будет. Поэтому он, его признак такого человека, он топает в своем совершенстве, если ему трудно, потихоньку, но вверх. Он когти тельняшки не рвет, он спокойно топает в своем совершенстве вверх, зная, что сил быстрее у него нет, потому что он очень грешный. Это не значит, что он не напрягается, он напрягается, но у него идеи там, прорвался он звездой горящей, да? У него нет этой идеи, понимаете, он спокойно прогрессирует. Как о нем говорят другие, это его не волнует, он знает, но правду говорят. Правдивость дает возможность двигаться вверх. Надо каждый человек, который хочет двигаться хоть в чем вверх, не имеет значения. Первое качество, которое он должен себя развивать, это правдивость. Все? Да, ваш? Правильно. Я, например, не плачу налоги, значит, я не правдивый. Да, совершенно верно. Вы правы. Просто идея, здесь проблема заключается в том, что как бы здесь только по-настоящему правдивый человек способен как бы понять эту ситуацию, что когда надо платить налоги, когда не надо. Ведь государство бывает просто хищным. Допустим, в России одно время была такая ситуация, что налогов было 60% от прибыли. 60% от прибыли. Но как тут можно платить все налоги, подумайте. У меня как раз в то время у меня был медицинский центр в России. Я как бы столкнулся с этим, я начал чесать голову, что же делать. И мне пришлось обманывать, потому что иначе не выживешь. Понимаете, ситуация какая? Как бы приходится обманывать. Но опять же, карма. Жить в такой стране означает, что ты уже заранее потрудился для этого, чтобы попасть туда. Что-то такое сделал уже. Да, ваш вопрос. Может ли у одного человека появляться правдивость и доброта в важности? Да, очень хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может. Оказывается, что мы же пытаемся, мы же не уже там на высоте. Поэтому у одного же человека может проявляться и правдивость в благости, и правдивость страсти, и правдивость невежества, и та доброта то же самое. Это не значит, что мы сейчас пошли, все нормально, ребята. Нет, у нас все может проявляться, но это не значит, что мы должны себя в этом оправдывать. У нас все проявляться будет, несомненно. Вот в этом заключается иллюзия, если человек думает, или я добродетельный, или я пошел отсюда. Ведь такие идеи тоже в голове же возникают. Это означает, что человек просто не имеет как бы вот, ну, желания на самом деле честно признаться в своих недостатках. Ну, есть у меня недостатки, ну буду бороться со всей силы. Ну что сделаешь теперь с тем, что они есть, правильно? Их сразу не исправишь, так? Поэтому человек понимает, что у него есть недостатки, но это не значит, что он поощряет себя в этом. Правдивый человек не будет поощрять. Это есть правдивость. Правдивость означает, что человек признается своих недостатков. Ну, последний, наверное, вопрос уже. Если добрый человек обижается, это означает, что он не совсем добрый человек? Ох, какой хороший вопрос. Если добрый человек обижается, это значит ли это, что он не совсем добрый человек? Ну, вот сами отвечаете теперь. Вы лекцию прослушали. Кто считает, что он при этом остается добрым, если он обижается? Значит, лекция была удавшейся. Ну как он может быть добрым, если он обижается? Обида означает, что я лучше тебя, но ты позволяешь себе наказывать меня и унижать. Я-то лучше же. Это как называется высокомерием, то есть отсутствие чего? Мягкости сердца. Где доброта? Нет доброты. Мягкости сердца не присутствует. Если мягкость сердца присутствует, и также покладистость, если присутствует, тебя наказывают, как ты будешь обижаться? Ты признаешь правдивость, да? Доброта дает правдивость. Ты признаешь, я не прав, зачем обижаться? Обида ведь тоже разная бывает. Бывает, человек обижается, но в себе эту обиду не оправдывает. Он думает, он обижается, его спрашивают, ну что тебе плохо? Он говорит, я сам виноват. То есть бывает такое, он обиделся, плачет, допустим. Особенно у женщин это бывает. Она, женщина по своей природе, она как у мужчины гнев возникает, его же не остановишь, гнев. Человек гневается тоже, будет он добрым или нет. Момент гнева нет, но когда он гневается, у него уже идея внутри сидит, что он не прав. Это значит, что он добрый. Потому что доброта все равно сильнее. И в этом случае он раскаивается, потом разгневан, он думает, какой я дурак там, зачем я это сделал? Он раскаивается, просит прощения, все. Присутствие доброты налицо. Точно так же женщина плачет. Это женский гнев, это слезы. Это обида, по-женски гнев выражается. Женщина плачет. Вот. И к ней муж подходит, говорит, ну не плачь, ну то ладно, ты все правильно сделал. Она говорит, да иди ты, я неправильно сделал, точно я знаю. И все равно плачет от обиды. Одновременно и то, и другое проявляется. Означает присутствие доброты. Все. Давайте всем будем желать счастья, нет? Давайте будем учиться всем желать счастья. Кстати, вот я желаю всем счастья, избавляет сразу от всех плохих качеств характера одновременно. Потому что, да, в зависимости от того, как настроен человек, у него идет движение. То есть не сразу, а как бы, я имел в виду, что оно может избавить от всех плохих качеств характера. Может избавить от всех. В зависимости от того, наклонность, в какую сторону человека есть. Поэтому, когда человек повторяет, я желаю всем счастья бескорыстно, не с целью там измениться к лучшему. А, кстати, можно повторять, я желаю всем счастья с целью измениться к лучшему. Это не является корыстным побуждением. С целью выздороветь является корыстным побуждением. С целью построиться на работу является корыстным побуждением. С целью там улучшить свое положение, свое отношение с людьми является корыстным побуждением. И такое пожелание счастья не принесет успеха. И так, но так как человек не может жить без желаний, поэтому он должен ставить все правильные желания в голове. Он должен говорить, я желаю всем счастья с целью прогресса, улучшить свои качества характера хорошие. Понятная идея? Все, давайте будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.